Пролог. Ночь. Общежитие Академии. Голубь садится на подоконник. Делает шажок в сторону распахнутого окна. Заглядывает внутрь. Осмелев в поисках еды, перелетает на стол, разделивший напополам и без того узкую комнату. Порыв ветра раскидывает листы бумаги со стола. Остается лежать лишь один, прижатый круглыми очками. Сбоку на столе смартфон. Точно почуяв жизнь вблизи, он заливается отрывистым будильником с вибрацией. Голубь вспархивает и улетает прочь. На листке остается белое пятно. За стеной раздается крик. В окне соседней комнаты загорается свет. Передавая друг другу эстафету, зажигаются остальные окна. В комнате на 11 этаже смартфон срывается на пол. Звук приглушается, но не затихает. Ручка двери ходит вверх-вниз. Ключ сидит в замке неплотно, снаружи его будто выталкивают. Наконец он выскакивает и падает. Щелкает замок, дверь распахивается. В комнату врывается долговязый парень в джинсах, озирается и подходит к окну. Выглядывает наружу. Будильник продолжает звенеть. На часах 4:30.